Как только я лёг на живот, Ками сама запрыгнула и уселась сверху на мой пояс. «Во всяком случае, ты только что говорил, что почти умер. Что именно произошло?» «Чтобы объяснить, мне потребуется время». Когда я начал объяснять, Ками сама продолжала касаться моей спины. Один раз, второй, она продолжала прикасаться вновь и вновь, словно говоря мне расслабиться и нежно гладя мое тело. Затем я услышал металлический звук. Это Ками сама достала иголку. Я слегка приподнял свою голову, обернулся и посмотрел. Ками сама использовала эту иглу, чтобы пронзить свой палец. А затем она позволила крови течь, чтобы та медленно капала на мою спину. Красная кровь, которая приземлялась на мою кожу, распространялась словно репь и полностью входила в мою спину. «Ты пошел вниз на нижний этаж ради судьбоносной встречи. Твои фантазии о подземелье в самом деле удивительны. В любом случае, в таком грязном месте невозможно встретиться с чистой и невинной девушкой, как ты себе это представляешь». «Невинная девушка? Если такое нету, то разве нет надежды встретиться с другими? Я имею в виду слух о том, что эльфы даже не держат друг друга за руки, если не одобряют такие отношения». «Не кричи сейчас. Хотя есть и другие расы, похожие на эльфов, но также есть и другие расы, такие как амазонки, которые дают свои тела лишь сильным мужчинам, чтобы родить сильных детей. Также я полагаю, что это твое нереалистичное мышление рано или поздно приведет к плохому концу». «Да». Рассказав ей о всех своих тяжелых проблемах, я уткнулся головой в подушку. В то же время на моей спине Ками сама использовала точку, в которую капала ее кровь в качестве центра, и затем она обмакнула туда свой палец. С левой стороны моего тела она начала создавать дополнительные гравюры. А теперь она гравировала на моей спине статус, что также было божьей благодатью. Ками сама использовала священный текст и гравировала его на моей спине, используя свою кровь как средство для этого. Этой силой обладали лишь боги, и они могли улучшать способности цели. Конечно же, были еще такие вещи, как очки опыта. Их можно было получить в результате множества событий. Поэтому, как и следовало из названия, они основывались на твоем собственном жизненном опыте. Конечно же, это не было что-то визуальное. А также это нельзя было создать руками людей Нижнего мира. Если нам нужно было объяснить это, то сие приравнивалось к истории твоего собственного опыта. Боги могли извлечь скрытые в истории события, скажем, победив монстров. Извлечь все это и позволить этому стать пищей для роста. Значения совершенных событий в их количестве и качестве и являлись очками опыта. Все это для богов было видимым и могло быть подконтрольным. Возможно, это было похоже на древние ритуалы, то есть после поражения врагов ты мог получить славу и благосостояние. Как только священный текст на моей спине получал достаточное количество очков опыта, происходило повышение уровня, и мои способности вырастали. Эта сила и была тем, что боги давали людям Нижнего мира. К тому же там была та, которую звали Айс Валенштайн. У этой красивой, но все же сильной девушки существует много поклонников, которым она нравится. Если бы я была ей, то вокруг меня крутилось бы множество мужчин. Как такое возможно? Фу, ладно, Балкон. Просто откажись от этой мгновенной влюбленности. Пожалуйста, удели больше внимания своему окружению. Вокруг тебя должны быть красивые и нежные люди, которые заботятся о тебе. Я был обвинен в обдумывании вещей, над которыми я не должен был думать, и я сразу же начал плакать. Ками сама начала непрерывно ругать Валенштайн. Я думал, что у нее было хорошее настроение, так что, возможно, я наступил на мину. Ками сама сказала все это, но единственными движениями, окружавшими меня, была Эйна и Ками сама. Эйна точно не примет меня. А что до Ками самы, у которой впереди целая вечность, забудьте об этом. Даже если пригрозите убить меня или отрезать язык, я все равно не скажу об этом. Совершенно невозможно думать о том, что Ками сама станет моим партнером. И Эйна всегда говорила, боги всегда слишком реалистичны и холодны. Как только она стала членом семьи Локи, то ты тут же получил запрет на женитьбу с Вален как-то там. Она ударила прямо в точку. В целом, люди, которые присоединились к семье, могли свободно выбирать, на ком жениться внутри своей семьи. Но давайте предположим, что вы женились на человеке из другой семьи и сделали ребенка. Какой семье он будет принадлежать? Хотя это был особый случай, да и лишь этим все не ограничивалось, но если вы поддерживали слишком тесные отношения с другой фракцией, то это легко могло привести к злоупотреблениям. Для того, чтобы регулировать все эти правила, управление богов над своими семьями было очень строгим. К тому же, если сами боги имели очень плохие и даже враждебные отношения с другими богами, то тогда они не позволяли своим членам навлекать опасность на свои семьи. Пусть Эйна также посоветовала мне это, но если я из семьи Гестии и Валенштайн из семьи Локи захотим встречаться друг с другом, то тогда посередине наших отношений появится куча трудностей. Ладно, я скажу прямо. Забудь об этой девушке и ищи судьбоносные встречи в непосредственной близости от себя. Ками-сама, ты такая злая. А, я не сдамся. Хотя я ничего и не сделал, возможно, не было совершенно ничего, что я вообще мог сделать. Поэтому я до сих пор в этом не разочаровался. Мои отношения с этой девушкой еще никак не развивались. Я вновь обновил свою решимость и надел свою одежду. В это же время Ками сама написала мой статус на приготовленной бумаге, потому что я почти не понимал священных текстов. Ками сама использовала язык Нижнего мира и писала на нем, чтобы легко передать мне все детали. К тому же довольно сложно увидеть слова, написанные у тебя на спине. «А теперь смотри, твой новый статус». Сказав ей слова моей благодарности, я схватил бумагу, которую она передала мне. Мой взгляд тут же упал на нее. Белл Кранелл. Уровень 1. Сила от I77 до I82. Выносливость I13. Сноровка от I93 до I96. Ловкость от H148 до H172. Магическая сила I0. Магия нет, навыки нет. Это было краткое изложение моего статуса, записанного на моей спине. Общие способности насчитывали 5 категорий. Силу, выносливость, сноровку, ловкость и магическую силу. Каждая из категорий представляла собой 10 этапов от самого высокого до самого низкого. S, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Чем выше был этап, тем могущественнее были твои способности. К тому же каждому этапу присваивалось определенное значение. Для I это было от 0 до 99. Для H от 100 до 199. В основном это можно было связать с указанной формулой основных рангов способностей. К тому же существовал потолок в 999. Чем больше усилий ты потратишь в определенной категории, тем быстрее будет повышаться значение этой категории. А тяжело работать над получением максимального значения в 999, что считалось рангом S определяемой способности, было не так уж плохо. Самым же важным был уровень. Даже если ты увеличишь всего лишь один уровень, то твои основные способности прилично усилятся. Также можно сказать, что будет громадное моральное и физическое усиление. Между текущим первым уровнем и вторым уровнем существовал пробел громадной силы. Именно поэтому хаотичный Минотавр второго уровня причинил мне, первому уровню, столько неприятностей. В заключение можно сказать, что вы становились сильнее, когда ваш уровень повышался. Ками сама называла это «улучшением класса». А? В этот раз исследование подземелья увеличило мою силу, сноровку и ловкость. Причем ловкость увеличилась так сильно? От H148 она увеличилась до H172. Поэтому я приобрел целых 24 очка? Возможно, все потому, что я бежал куда глаза глядят, спасаясь от Минотавра. Система опыта была проста. Если ты не используешь связанные со способностью навыки, то основная способность не увеличивается. К примеру, выносливость. Если я хочу улучшить это свое умение, то мне нужно противостоять атакам врага. А я обычно уклоняюсь от них, поэтому в основном она почти никогда не поднималась. Хотя, используя оружие или защитное снаряжение, чтобы блокировать атаки врага, навык также прокачивался. Но независимо от чего-либо, я все равно пытался уклоняться от атак. Потому что от них больно! Ками-сама, когда, на твой взгляд, я смогу использовать магию? Насчет этого я не уверена. Кажется, что это основано на очках опыта, связанных с познанием. В любом случае, Белл-кун, ты же не читаешь книги, верно? да. Из статуса, который выгравировала Ками сама, всех заботило то, смогут они использовать магию или нет. До того, как боги спустились в Нижний мир, магия была привилегией для отдельных рас. Но также были и такие люди, которые никогда не принимали божьего подарка, но все же открывали то, что они способны использовать магию. По крайней мере одно, но не более трех, так как существовало фиксированное число того, сколько магии ты можешь открыть. Обычно ты мог использовать лишь одну магию, но если это число доходило до двух или даже больше, то обычно это делало тебя достаточно популярным. И не только это. Само существование магии было очень важным. Существовала легенда, что давным-давно эльф ветра контролировал магию и мог сдвинуть сотни людей. Короче говоря, магия была козырной картой. Это был сильнейший навык, который мог полностью изменить всю ситуацию. Вообще, если они были способны выпускать волны пламени, то даже если их враг будет тяжело трудиться и размахивать своим мечом, атакуя его, то у него все равно не будет шансов на победу. В этом и заключалась концепция магии. Я подтвердил статус. Внутри магической секции ничего не было, поэтому, естественно, я не мог использовать какую-либо магию. Ками-сама, а что насчет секции навыков? Такое чувство, что ее полностью стерли. А, это просто тогда моя рука соскользнула. Не волнуйся, она пуста, как и обычно. Так вот что случилось. В основном у меня были некоторые ожидания. Значения навыков и статусов слегка отличались. Они обладали особыми эффектами, которые находились в теле лишь при определенных условиях. Если статус представляет укрепление организма, то навыки являются особыми реакциями, происходящими в теле. Хотя это и не похоже на магию, удивительность которой ты можешь увидеть, но открытие навыка еще более редкое явление. Нет, его также у меня нет. Снова подтвердив улучшение статуса, я посмотрел на настенные часы. А затем повернул свою голову к Ками-саме. «Ну, Ками-сама, может, нам стоит приготовить ужин? Даже хотя сегодня у нас пир из картофельных крокетов, но мы же не должны есть только их, верно?» «Да. Тогда я оставлю все это на тебя, Балкон». «Хорошо». Слегка улыбнувшись Ками-саме, я повернулся и направился на кухню. Хотя я мог приготовить лишь простые блюда. «Да». Прямо как Эйна и говорила. С этого момента я должен учитывать свое финансовое положение. Я чувствовал, что взор Ками-самы был все еще приклеен к моей спине, поэтому я внезапно почувствовал уверенность, что смогу сэкономить денег на будущее. Гестия смотрела, как Белл Кун вошел на поле боя кухни и спокойно выравнивала свое дыхание. Положив статус, который она написала себе в руку, она сравнивала его с тем, что было написано на спине мальчика. «Эти дети в самом деле быстро растут. Все это совершенно отличается от нас, кто вообще не меняется». Даже хотя это было и небольшое изменение, но все равно создавало влияние. Это распространялось по физическому телу и психическому состоянию, а после чего изливалось наружу. Это не было ни желания, ни культура. Изменения были самой сутью жителей Нижнего мира. «Ах, нет-нет, я не могу принять, что он начал меняться из-за остальных. Я абсолютно точно не хочу принять это». Две руки Гестии взъерошили ее черные волосы. Это было уже слишком. После того, как обе руки Гестии прижались к ее голове, она снова посмотрела на спину Белла. Если говорить правильно, то она смотрела на выгравированный на его спине статус, на окно его навыков. «Белл Кронелл». Помимо упомянутых цифр, в графе «Навыки» также значилось «Целеустремленное преследование». Ускоряет рост, эффект длится, пока его чувства не изменятся, эффект определяется силой его чувств. Гестия, извлекшая этот тип столь ожидаемых очков опыта и лично вырезавшая их в его статусе, теперь начинала сожалеть, что сделала это.